чего нет, остыл, как горький чай. Порванные просто не бессонных ночей, порванные мысли без связных речей. И ты ушла, прощай. А на небосводе пьяная луна, запах на подушке, где спала она. Только нету звезд, один лишь черный цвет. Ты ушла, и свет померк в небесах. Ты ушла, и звезды в твоих волосах ушли. Светить им смысла нет. Искусанные губы, твой вишневый рот. Я не знаю даже, что меня влечет к тебе. Тебя опять. Долгие недели, серые дома, мертвые постели, дом как тюрьма. И сны мешают спать. А на небосводе пьяная луна, запах на подушке, где спала она. Только нету звезд, один лишь черный цвет. Ты ушла, и свет померк в небесах. Ты ушла, и звезды в твоих волосах ушли. Светить им смысла нет. Темные окна отдельных квартир, мерцающий экран, придуманный мир, и пульс в висках стучит. Острые иглы, горячая волна, бледная смерть караулит она, как тень в дверях стоит. А на небосводе пьяная луна, запах на подушке, где спала она. Только нету звезд, один лишь черный цвет. Ты ушла, и свет померк в небесах. Ты ушла, и звезды в твоих волосах ушли. Светить им смысла нет. Острая бритва, не хочется жить. Вен беззащитная, голубая нить всего. Один лишь взмах. Теплая ванная, теплая кровь. Острая бритва, последняя любовь. И все в твоих руках. А на небосводе пьяная луна, запах на подушке, где спала она. Только нету звезд, один лишь черный цвет. Ты ушла, и свет померк в небесах. Ты ушла, и звезды в твоих волосах ушли. Светить им смысла нет. Бред, остыл мой горький чай. Порванные просто не бессонных ночей, порванные мысли без связных речей. Но все прощай. Но все прощай. Но все прощай.